отсюда за 3-9 земель. Ночные трактиры? Это страшно интересно. А вы уверены, что там открыто? Да, разумеется, во всяком случае, если постучать, откроют. Ах, бедные, они теперь работают, испуганно сказала Сонечка. Как хорошо, говорил князь, я, право, не ожидала. Господа, едем в трактир, полцарства за коробку папирос. А как же снежки? Обойдемся без снежков. Нам всем больше 16 лет. Всем? «Кроме, кажется, Вити», — вставила Глаша. Витя взглянул на нее с ненавистью. «А вам?» — начал было он. «Мне много. Скоро целых 18». Пропела Сонечка. «Господа, в трактир чудно, но и здесь так хорошо. А наше шампанское?» «Там и разопьем. Вот и бокалы будут». «Господа, только условие под самым страшным честным словом. Никому не говорить, что мы были в трактире, ведь это позор для благородных девиц». «Ну, разумеется. Лопни мои глаза, никому не скажу». «Григорий Иванович, выражайтесь корректно. Так никто не проговорится?» «Никто, никто. Клянусь, я первым днем творенья». «Да ведь мы едем со старшими, вот и Глафира Генриховна едет с нами», — отомстил Витя. Глафире Генриховне, по ее словам, шел 25-й год. «Нет, какое оно ядовитое дитё! В сани, господа, едем!» Ехали не быстро и довольно долго. Стало еще холоднее. Никонов плакал, жалуясь на мороз. По-настоящему весело и счастливы были Муся, Клервиль, Сонечка. Муся знала твердо, что этой ночью все будет сказано. Как, где это произойдет, она не знала и ничего не делала, чтобы вызвать объяснение. Она была так влюблена, что не опускалась до приемов, которые хоть немного могли бы их унизить. Муся даже и не стремилась теперь к объяснению. Он сидел против нее и так смотрел на нее. Ей этого было достаточно. Она чувствовала себя счастливой, чистой, расположенной ко всем людям. Старый низенький грязноватый трактир всем понравился чрезвычайно. Дамы имели самое смутное понятие о трактирах. В большой теплой комнате, выходившей прямо на крыльцо, никого не было. Немного пахло керосином. Со скамьи встал заспанный половой, которого Березин назвал «малый и братец ты мой». Дамы окончательно пришли в восторг, и даже Глафира Генриховна признала, что в этом заведении есть свой стиль. «Ах, как тепло, прелесть!» «Здесь надо снять шубу?» «Разумеется, нет». «Отчего же нет?» «Мадам, вы простудитесь», — сказал Березин, сдвигая два стола в углу. «Ну вот, теперь прошу занять места». «Право, я страшно рада, что нас сюда привезли. А вы рады, Сонечка?» «Ужасно рада, Мусенька. Это прямо прелесть. Господа, я заказываю чай, все озябли. Папирос!» «Слушаюсь, каких прикажете». «Папирос!» «Ну-с, так вот, голубчик ты мой, перво-наперво принеси ты нам чаю». «Значит, чтоб согреться», — говорил Березин, он теперь играл купца, очевидно, под стиль трактира. Дамы с восторгом его слушали. «Слушаюсь. Сколько порций прикажете?» — говорил еще не вполне проснувшийся половой, испуганно глядя на гостей. «Сколько порций, говоришь? Да уж не обидь, голуба! Чтоб на всех хватило. Хотим, значит, себя чайком побаловать, понимаешь? Ну и бубликов там каких-нибудь тащи, что ли. Слушаюсь. Папирос! А затем, братец ты мой, откупори ты нам эту штучку. Своего, значит, кваску привезли и стаканы сюда тащи. Слушаюсь. За пробку с не нашей бутылки у нас 15 копеек». «Пятиалтынный, говоришь? Что это дороговато, малый?» «Ну да, вось осилим, и живо!» Отпустив малого, Березин засмеялся ровным негромким смехом. «Нет, право, он очень стильный». «Здесь дивно, Григорий Иванович, положите туда на стол мою муфту». «Ага, прежде, ну и умрите, а теперь положите на стол мою муфту».